мои родители. Я уже готов был расплакаться, когда позади него послышался обеспокоенный голос гадюки. По, ао, гадюка, что ты здесь делаешь? Побыстро вытер глаза, чтобы убедиться, что он не плачет. Ничего, я просто хочу спросить, как ты? Сказала гадюка с обеспокоенным взглядом в глазах. Ничего особенного, правда, просто, я не могу поверить, что того, кто убил моих родителей, больше нет. Просто вот так, затем сказал По, глядя на единственное перо на земле. Хорошая работа, Джин. Мастер Шифу шагнул вперед и с гордостью посмотрел на Джина. Мастер, несмотря на свою силу, Джин не из тех, кто забывает причину, по которой он стал таким. Если бы мастера Шифу не было рядом, чтобы учить и направлять его, возможно, он не был бы таким сильным, как сейчас, и полагался бы только на свой шаблон Джина Казамы. Однако его шаблон Джина Казамы не так уж силен, когда дело касается кунг-фу панды. Конечно, у него сверхчеловеческая сила и чутье, но это не значит, что он может конкурировать с такими, как Кай. Джин никогда не забудет фильм, в котором была показана сила Кая. Это может выглядеть не так уж и много, но если быть реалистичным, Кай действительно очень силен, поскольку он может разбивать валуны весом в сотни тонн одной только своей силой, не говоря уже о его манипуляциях с Ци, которой Джин даже не умеет манипулировать. Черт возьми, у него, вероятно, даже нет Ци. Джин, тигрица подошла к нему. «Ох, разве это не мой котенок?» — сказал Джин поддразнивающим тоном. Однако вместо того, чтобы смутиться, как обычно, тигрица просто улыбнулась ему, прежде чем заключить его в объятия. «Спасибо», — произнесла тигрица, прежде чем поцеловать Джина в щеку. Джин просто застыл, наблюдая, как тигрица уходит и помогает захватить остальную часть армии Шиня. «Хех, молодость!» Мастер Шифу в восторге покачал головой, прежде чем уйти. Вот так Джин застыл на несколько минут, прежде чем прикоснуться к своей щеке. И вот я подумал, что буду первым, кто ее поцелует. К сожалению, она поцеловала меня только в щеку. Затем Джин разочарованно усмехнулся, прежде чем приступить к помощи во всем, что нужно городу Гунмэнь до конца дня. Глава 25. Ночь без сна. Город Гунмэнь снова встал на ноги. Главный совет устроил банкет, чтобы отпраздновать их освобождение от Шиня, а также должным образом поприветствовать воина-дракона. Конечно, из уважения к другим мастерам, мастер Шифу согласился, как и все остальные, включая Джина. В банкете не было ничего особенного, если сравнивать его с современными банкетами, однако уникальностью этого банкета было то, что к нему мог присоединиться каждый, будь то нищий или даже посторонний человек, в отличие от некоторых банкетов в современном мире, на которые нужно иметь приглашение для входа. Во время банкета к Джину подошли несколько человек, большинство из них были женщинами-кошками, такими как пумы, оцелоты и леопарды. Это первый раз, когда Джин действительно встретил других животных, кроме кроликов, коз и свиней. Кто бы мог подумать, что в этом мире животных больше. Интересно, есть ли еще акулы? Может, ходячая акула? Это было бы чертовски круто. Хаем, может быть, они живут под водой? Я должен проверить их когда-нибудь. Надеюсь, они существуют. Пока он размышлял об этом, красивая женщина-пума даже имела наглость прикоснуться к его груди и предложила сопровождать его сегодня вечером. Очевидно, Джин ей отказал. Он не гребаный плейбой, который трахает женщин направо и налево, и, кроме того, ему неудобно спать с животным. Конечно, ему нравится тигрица, но это не значит, что он готов с ней сну-сну. Вероятно, ему потребуется немного времени, чтобы привыкнуть ко сну-сну с пушистыми животными, которые стоят и ведут себя как люди. Поскольку Джин был окружен женщинами, богомол и обезьяна уставились на него в шоке и ревности. «Это должен был быть я, не он!» Обезьяна закричала от ревности, глядя на Джина. «Ох, обезьяна, ты никогда не поймешь мою боль. Для меня такие женщины – это то, к чему я не могу прикоснуться, потому что…» – плакал богомол рядом с ним, глядя на свое маленькое тело. Его виды на самом деле редки, в отличие от кроликов или свиней, которых можно увидеть почти в каждом уголке мира. Вот почему он не нашел себе кого-то. «Я еще даже не вкусил запретного плода и, вероятно, никогда не смогу даже в будущем», — рыдал про себя богомол. Тигрица смотрела на женщин, скапливающихся вокруг Джина, как хищники вокруг своей жертвы. Несколько секунд спустя она медленно приблизилась к ним под взглядами неистовой шестерки и мастера Шифу. Они знали, что тигрица немного влюблена в Джина, и, видя, как его окружают другие женщины, они знали, что между ней и этими женщинами, вероятно, произойдет что-то интересное, поэтому они продолжали присматривать за ней. Как только тигрица подошла к ним, она схватила за плечо женщину Пуму, которая сегодня вечером предложила сопровождать Джина. «Хаэм, кто посмел тронуть Ме?» Когда женщина Пума собиралась отреагировать высокомерно, в тот момент, когда ее глаза встретились с тигрицей, она тут же замерла от страха, когда пронзительные глаза тигрицы проникли в нее. «Прочь с дороги!» — холодным тоном сказала тигрица. «Хахитк!» Не колеблясь, женщина Пума быстро убежала, а за ней и остальные женщины, чувствуя давление взгляда тигрицы, как будто она набросится на них, как только они не убегут. «О, мой котенок беспокоится, что меня украдут другие!» Видя, что тигрица спасла его от этих грозных женщин, Джин был ей благодарен, но сначала ему хотелось ее подразнить. «Я не беспокоюсь за тебя, ладно?» «Меня беспокоило только то, что если ты свяжешься с такими, как они, твоя репутация будет разрушена. Я видела, как несколько мастеров попали в такую ситуацию, и в этот момент они потеряли уважение от всех». Тигрица быстро опровергла его утверждение и объяснила свою настоящую причину. «Я понимаю, думаю, тогда мне придется тебя поблагодарить. Спасибо за спасение, мой котенок». Джин поблагодарил ее с теплой улыбкой, почти заставляя тигрицу покраснеть, но она сдержалась. «Пожалуйста, я предлагаю тебе держаться с нами, чтобы ты мог избежать подобных ситуаций снова». Тигрица кивнула головой и сказала, прежде чем вернуться к столу, за которым сидят мастера: «Странно, разве она не должна кричать на меня, чтобы я не называл ее мой котенок? Она уже к этому привыкла или что?» Размышляя об этом, Джин последовал за тигрицей и вскоре оказался за их столом. «С возвращением!» Гадюка помахала ему своим хвостиком. Джин кивнул ей и сел на стул рядом с тигрицей. Только тогда Джин заметил, что среди них кого-то не хватает. «Где По?» — спросил он. Почти все за столом переглянулись и криво улыбнулись, указывая на конец коридора. Следуя туда, куда указывал их палец, Джин встретился с По, жующим кучу еды, в то время как официанты и персонал пытались оттащить его от стола, в то время как По хватался за стол, чтобы сопротивляться им, как будто от этого зависела его жизнь. «Худа, еще один куфащик!» По продолжал сопротивляться, поскольку весь персонал уже пытался вытащить его из-за стола, где хранятся все продукты для гостей. «Пожалуйста, остановитесь, мастер По. У нас есть и другие гости, желающие съесть эту еду. Пожалуйста, помилуйте!» Умоляла его маленькая коза, а По оставался упрямым и схватил еще одну тарелку, полную пельменей, прежде чем кинуть их в уже набитый рот. Увидев это, Джин не мог не броситься вперед, в то время как неистовая шестерка кивала ему головами, как бы говоря: «Да, вот что мы тоже почувствовали, когда увидели его, ты не единственный». После окончания банкета конвоир проводил их в комнаты, однако сопровождающий внезапно остановился и извинился перед ними, как он объяснил: «Извините за неудобство, но из-за нехватки места мы решили отдать неистовой пятё, шестерке». Поправил его По: «Шестерке самую большую комнату, чтобы они все могли там поместиться, а у воина-дракона будет своя комната». Затем сопровождающий поправился и закончил свою речь: «Что, вы говорите, что я должен спать с обезьяной? От его ног пахнет по ночам». Первым пожаловался Богомол, отходя от обезьяны: «Эй, мои ноги не пахнут, я мою их каждый день». Обезьяна опроверг его слова: «Я не против. Я могла бы просто спать рядом с По. Из него наверняка получится отличная подушка». Гадюка была единственным позитивным существом, и взволнованно сказала, что думает, заставив По почесать затылок от смущения. «Спасибо, я не против. Я стою во время сна», — сказал журавль со спокойной улыбкой. Тем временем тигрица молчала, наблюдая за развитием событий. Однако, слегка сместив свое тело, Джин мог сказать, что ей немного некомфортно спать с другими людьми. Видя ее затруднительное положение, Джин обратил свое внимание на сопровождающего и спросил: «Насколько велика моя комната? Там хватит места на двоих?» — спросил Джин. «Хаэм, в вашей комнате только одна кровать, но двое смогут поместиться?» Сопровождающий кивнул головой и сообщил ему: «Хорошо, тогда я возьму с собой тигрицу, «Вы не против?» — сказал Джин, схватив тигрицу за плечо и притянув ее к себе. «Как пожелаете». Сопровождающий слегка кашлянул, подмигнув Джину, как будто знал, что он планирует. К сожалению, у Джина нет никаких вульгарных планов на сегодняшний вечер, поскольку он просто не хочет, чтобы тигрица спала с остальными, особенно учитывая, как ей было некомфортно раньше. Тем временем тигрица просто смотрела в пол, не отказывая Джину, так как знала, что лучше спать с Джином, чем с остальными. Обезьяна уже собиралась жаловаться, когда журавль толкнул его локтем и покачал головой. От автора: журавль такой ведомый. Это каламбур, не берусь утверждать, но вроде тут такая игра слов. Ведомый, вингман, винкман, винк, крыло пр. Ну тогда, я думаю, все решено. Сопровождающий кивнул головой, прежде чем повести неистовую шестерку в их комнату, а затем сопроводить Джина и тигрицу в их комнату. Спокойной ночи. И напоминаю вам, что у нас в ящике есть специальная вещь на тот случай, если она вам понадобится. Прошептав Джину, сопровождающий затем закрыл дверь и ушел. Тем временем Джин был сбит с толку тем, что сказал ему сопровождающий, в то время как тигрица уже лежала на правой стороне кровати, лицом к стене, оставляя левую сторону открытой для него. Решив проверить ящики, поскольку ему любопытно, о чем говорил сопровождающий, как только он открыл ящик, Джин встретил внутри несколько пакетов, на каждом из которых были выгравированы разные буквы «С», «М» и «Л». Самой заметной особенностью этих пакетов был круг в форме пончика, выпирающий из пакета. Без колебаний Джин быстро закрыл ящики, и его лицо дернулось от улыбки. «Бляха! Как такое может существовать даже в этом мире?» Джин обильно вспотел, решив забыть то, что только что видел, и лег на пустую сторону кровати, прямо рядом с тигрицей. Кровать была недостаточно большой, поэтому их тела слегка касались друг друга, когда Джин закрыл глаза и попытался заснуть. Однако его прервала речь тигрицы. «Спасибо». Услышав, что она сказала, Джин открыл глаза и заметил, что тигрица уже смотрит на потолок, а не на стену. Итак, теперь их плечи касаются друг друга. За что? Джин пытался ломать голову над тем, почему тигрица благодарила его, пока не пришел к одному выводу. Почему? Однако он все еще хотел получить от нее подтверждение за то, что спас меня от того пушечного ядра. Если бы не ты, я бы сейчас была мертва. Так что спасибо тебе. На этот раз тигрица повернулась лицом к нему, глядя ему в глаза, а ее собственные глаза были полны бесконечной благодарности и намека на любовь. Видеть тебя целой и невредимой – это все, что мне нужно. Знание того, что с тобой все в порядке, заставляет меня хотеть делать это снова и снова. Джин улыбнулся ей в ответ, а тигрица осталась на своем месте, как будто чего-то ожидая. Она хочет, чтобы я ее поцеловал, хм, а стоит ли? Что, если я ошибаюсь и она просто спит с открытыми глазами? К черту, давайте рискнем. Разобравшись с внутренним голосом, Джин слегка продвинулся вперед и... Клиффхангер-кун, мувахахаха. Это я, Клиффхангер-кун. Каково это получить такой облом, а? Страдайте. Глава 26. Возвращение в нефритовый дворец. Я только что закончил сюжетную линию Динкликхт 1 и, кажется, у меня случилась послеигровая депрессия. Я хочу снова услышать голос. Акаюшки, тут спойлер к игре, и на всякий случай я его затру. Кто захочет, найдет оригинал главы или сам пройдет, глянет на ютубчике игру ПР. Как только их губы соприкоснулись, глаза тигрицы расширились от удивления. Она была просто загипнотизирована взглядом Джина и не ожидала, что он ее поцелует. Это чувство, оно не такое уж плохое. Медленно закрыв глаза, тигрица решила насладиться этим ощущением, чтобы не упустить его. Между тем, это был не первый раз, когда Джин кого-то целовал. Будучи начинающим актером у Джина, естественно, есть несколько сцен, в которых ему приходится кого-то целовать, так что поцелуи ему знакомы. Однако ни один из этих поцелуев не является таким романтичным. «Надеюсь, я не слишком плох», — подумал про себя Джин, решив открыть глаза, желая увидеть реакцию тигрицы. В тот момент, когда он это сделал, он увидел, как она закрыла глаза, как будто спала. По крайней мере, так он подумал, когда тигрица внезапно ответила на поцелуй взаимностью и несколько раз клюнула его в губы. Наконец-то закончив поцелуй, тигрица немного покраснела, прежде чем снова повернуться лицом к стене, заставив Джина повернуться к ней спиной. «Спокойной ночи», — сказала она, прежде чем расслабить мышцы, чтобы она могла заснуть. Однако Джин слышал ее громкое дыхание, а это значит, что она все еще не спит и, вероятно, нервничает или взволнована. Джин не является экспертом в чтении чьего-либо дыхания, поэтому он не может точно определить, что она чувствует. «И тебе спокойной ночи, мой котенок». Затем Джин улыбнулся и тоже расслабился, однако всю ночь он не мог уснуть ни на грамм. Итак, утро наступило, а Джин все еще не спал. Он не знает, что с ним происходит, но его тело чувствует себя энергичным и взволнованным с тех пор, как он поцеловал тигрицу. «Мне хотелось бы повернуть время вспять и снова поцеловать ее», от автора. Для тех, кого затронула темная сторона Вебновил. Вот как на самом деле ощущается любовь, а не какая-то ерунда, когда вы встречаетесь и трахаете друг друга, а затем, наконец, влюбляетесь. Я пишу романтическую часть просто для того, чтобы проверить, есть ли у меня талант писать романтические жанры. За пределы башни, где им предложили ночевать, Джин вышел первым, поскольку тигрица все еще умывалась у небольшого пруда в ванной. Кто бы мог подумать, что люди в ту эпоху использовали пруд как способ помыться. Вот почему история иногда бывает захватывающей. В прошлом всегда были вещи, существования которых вы никогда не ожидали. Почему я чувствую, что стал сильнее после того, как исцелился от пушечного ядра? Мог ли я действительно пробудить свою родословную ангела? Если да, то где мои крылья? Думая об этом, Джин попытался посмотреть на свою спину, но не смог этого сделать. Я посмотрю, смогу ли я их вытащить. В следующий момент лицо Джина сморщилось, как будто он выталкивал самое большое дерьмо за всю свою жизнь. «Не, я не могу их вытащить, поэтому я еще не разбудил родословную», — сказал Джин про себя. «Привет, Джин, ты наконец проснулся. Мы как раз ждали тебя. Где тигрица?» Гадюка скользнула к нему и поздоровалась. «Она еще внутри. Не волнуйся, она скоро выйдет. Помяни черта». Как только он закончил фразу, тигрица наконец вышла из башни, сохраняя серьезное лицо. Как только их взгляды встретились, тигрица быстро отвела взгляд и ускорила шаг. «О-о-о, я что-то чую». Гадюка шевельнула бровью вверх и вниз и одарила Джина понимающей улыбкой. Не обращая на нее внимания, Джин пошел дальше, а гадюка прошептал позади него обломщик. Подойдя к остальной команде, Джин увидел мешки под глазами Богомола и По. «Что с вами, ребята? Вы не выспались?» – растерянно спросил Джин. «Спроси обезьяну», – ответил Богомол монотонным голосом, как будто он только что стал свидетелем всей войны во Вьетнаме. «Ну, я впервые спал с девушкой, так что вроде как не спал всю ночь», – смущенно прошептал По, словно не желая, чтобы гадюка его услышала. «Я понимаю тебя, По, я действительно понимаю». Джин посмотрел ему в глаза с жалостью, как будто он смотрел на товарища. Несмотря на то, что побыл в шоке, он все же кивнул головой в знак благодарности. «Похоже, все здесь. Хорошо, вернемся в Нефритовый дворец. Мастер-носорог подготовил для нас корабль сопровождения, чтобы мы могли вернуться домой». Мастер-шифу подошел к ним и сказал. Прошло несколько дней, Джин и банда наконец вернулись в Нефритовый дворец. Тем временем По немедленно вернулся в лапшичную, чтобы поприветствовать отца и провести с ним некоторое время. Тем временем Джин вернулся в свою комнату и не мог не чувствовать, что комната стала для него меньше. «Я должен попросить мастера Шифу дать мне комнату побольше», — сделал он себе пометку в голове. Первое, что он сделал после возвращения, это, очевидно, проверил процент своего шаблона. Шаблон Джина Казамы – 68%. Как только его взгляд остановился на цифре, он не мог не расширить глаза от удивления. Он не ожидал, что процент вырастет так быстро. Он знает, как сложно повысить процент, учитывая, что чем выше процент, тем труднее его повысить. Неудивительно, что я чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Но действительно ли Джин настолько силен? Судя по моей силе, я мог сразу сказать, что если я снова столкнусь с Тайлунгом в моем нынешнем проценте, я легко смогу его прибить. Действительно ли Джин тот дьявол, которого я видел при выборе персонажа? ТЦ, надо было чаще посещать игровой зал. Досадливо почесывая затылок, Джин решил пока отложить эти мысли на затылок. Наверное, мне сначала следует навестить По, я немного голоден. Умывшись в реке, Джин продолжил спускаться по лестнице Нефритового дворца. Хех, тогда я боялся лестницы. Что ж, посмотрите на меня сейчас, бросающего вызов богу лестницы, пошутил про себя Джин, посмеиваясь. Пока Джин спускался по лестнице, он не заметил глаз, уставившихся ему в спину. Взгляд принадлежит седовласому мужчине, похожему на человека, за исключением странных белых глаз. «Итак, это ты баловался в моем мире», — пробормотал мужчина, когда мимо него пролетела связка спутавшихся листьев, на секунду прикрывая его, а когда листья разошлись, он исчез. Тем временем Джин уже собирался отправиться в лапшичную мистера Пина, когда внезапно встретился лицом к лицу с мужчиной, который смотрел на него раньше. «Смертный, знаешь ли ты, к чему приводит вторжение во вселенную Бога и даже вмешательство в его судьбу? Либо ты вернешься туда, откуда пришел, либо столкнешься с последствиями», — сказал седовласый мужчина, щурясь. «Кто ты?» Джин в замешательстве наклонил голову, когда ответил седовласому мужчине. «Это я задаю здесь вопросы, мальчишка. Вернись в свой мир или столкнешься с последствиями», — кричал на него мужчина, когда погода внезапно изменилась и стала штормовой. Тем временем в пещере мастер Шифу медитировал, когда внезапно увидел внезапную перемену погоды. «Это неестественно. Сегодня не должно быть дождя». Имея в сердце дурное предчувствие, пробормотал про себя мастер Шифу и быстро ушел. Возвращаясь к Джину, он сейчас немного паникует, так как наконец-то смог приблизительно догадаться, кто этот мужчина перед ним. «О боже, он бог этого мира, за которым Бог велел мне присматривать, верно? Я подал заявку на роль няни богов или что?» Плача внутри себя, Джин сохранял снаружи спокойную улыбку. «Господь, если ты присматриваешь за мной, можешь ли ты сказать своему сыну, чтобы он отвалил? Я не должен встречаться со скрытым боссом прямо в середине истории. Он должен появиться после того, как герой отшлифуется испытаниями и станет сильным». Молясь в уме, Джин надеялся, что Бог ответит на его молитву. Словно небеса улыбались ему, Бог заговорил в его разуме. «Это Каули, сын мой, тебе не о чем беспокоиться, он в своем аватаре, поэтому не использует всю свою силу. Наверное, только часть. И кроме того, у каждого из моих детей есть уникальные черты характера и увлечения. Возможно, тебе понравится хобби Каули». Как только Бог сообщил ему о Каули, он больше ничего не говорил, сколько бы раз Джин не пытался его окликнуть. «Я в жопе. К счастью, это всего лишь его аватар. У меня должен быть шанс». Как только Джин закончил свой внутренний монолог, седовласый мужчина счел его упрямцем, что отказывается подчиняться ему, поэтому он вздохнул и произнес: «Я понимаю. Итак, ты выбрал смерть». Покачав головой, Каули поднял голову и посмотрел на него, прежде чем заявить: «Готовься к последствиям. Сегодня ты сразишься со мной в бою». Услышав это заявление, тело Джина напряглось. «Вот и все. Пожелайте мне удачи. Питьевой бой». Внезапно, продолжил Каули, шокируя Джина, в том числе и вновь прибывшего мастера Шифу из неистовой шестерки. «Питьевой бой? Что? Черт возьми, не так с этим парнем». Лицо Джина немного дернулось, и он почти хотел ударить Каули по лицу, но подавил это желание. «Теперь я знаю, почему Бог сказал, что у каждого из его детей есть уникальные черты характера и хобби. Должно быть, это уникальная черта Каули. Бросать вызов правонарушителям в пьянке, называемой битвой, слава Богу, это не бой насмерть», — сказал себе Джин, вытирая пот. «К счастью, это битва с выпивкой, поскольку Джин может выглядеть не так уж и хорошо, но он тот человек, у которого очень высокая толерантность к алкоголю. Значит, есть шанс, что он выиграет битву». «Хорошо, я принимаю твой вызов. Когда мы начнем?» — уверенно ответил Джин, прежде чем задать ответный вопрос. «Сейчас», — ответил Каули с высокомерной ухмылкой. «Ха-ха, вы думали, что это будет сцена с лимоном, не так ли? Мувахаха». Глава 27. «Я победил, но какой ценой? Ух, ух, ух». В окружении почти всех жителей Долины Мира, Джин и Каули смотрели друг на друга затуманенным взглядом, поскольку у них обоих в руках было по одному стакану. Рядом с ними можно увидеть большую тыкву. «Тэ, ты не хик. Тэ, победишь. Я хик. Бог вина». Уже пьяный, Каули встал и залпом допил спиртное из своего стакана. Мать и сын свиньи просто с волнением наблюдали, когда увидели, как полностью обнаженное тело Каули встает, заставляя мать закрыть глаза сына. «А-а-а-а». Почти все быстро попытались отвести взгляд или закрыть глаза, а некоторые просто смотрели, как перед ними висит вещь Каули. «А-а-а, мои глаза!» Один из них вскрикнул от удивления. «Мама, короткая, но толстая лапша!» Крольчонок указал на низ Каули. «Кахакт!» Джин, который уже был пьяный, собирался потерять сознание, внезапно протрезвел и в шоке уставился на него. Черт возьми, мне после этого глаза надо промыть. Джин выругался про себя, делая мысленную пометку для себя. Но сначала ему нужно выиграть эту битву, чтобы вернуться к нормальной жизни. Глоток, выпив алкоголь из своего стакана, Джин встал и посмотрел в глаза Кауле. Благодаря кошмару, который он видел ранее, Джин, который ранее был пьян, почти на грани потери сознания, стал трезвым. Должен ли я быть благодарен ему за то, что он помог мне протрезветь, или нет? А-а-а, тыкву опустошили, и прямо сейчас посмотрим, кто отключится первым. Последний оставшийся на ногах станет победителем. Давайте все, поболейте за нашего воина-дракона. По неизвестной причине попревратился в комментатора, раскручивая конкурс по выпивке. Прошло несколько секунд, они оба все еще стояли, однако Каули обильно моргал, а его тело двигалось из стороны в сторону. Вот и оно. Все взгляды были устремлены на Кауле, когда они наблюдали, как он медленно закрыл глаза, и вскоре он упал вперед, уткнувшись лицом в стол. Удар. Да, воин-дракон вышел победителем. Похлопнул в ладоши и подпрыгнул от волнения, объявляя, заставляя всех кричать во всю глотку и скандировать его имя. Джин. Джин. Джин. Х-69. Подняв руки вверх, Джин триумфально улыбнулся, когда алкоголь, наконец, снова начал действовать, и он был готов потерять сознание и упасть назад. Когда все уже собирались попытаться его поймать, кто-то уже это сделал. «Ты пьян!» Поймав его, сказала ему тигрица, а Джин криво улыбнулся. «Думаю, оно того стоит, меня поймал мой маленький котенок, но то, что я увидел ранее, никогда не сотрется из моей памяти», пробормотал Джин, продолжая, «прежде чем потерять сознание. Я выиграл, но какой ценой?» Пока все были заняты скандированием имени Джина, Каули, который был без сознания, медленно исчез после того, как мимо него снова пролетела связка листьев. Никто его не видел, даже мастер Шифу, пока он думал, как наказать Джина за употребление алкоголя и даже соревнование с кем-то за это. Как их учитель, мастер Шифу строго запрещает им напиваться, так как это может привести к потере концентрации, что ослабит их бдительность и позволит врагам ударить их, пока они пьяны. Ох, только на этот раз я позволю это. Покачав головой, мастер Шифу ушел, вернувшись к своей медитации. После того, как аплодисменты закончились, все начали возвращаться к своей обычной жизни, однако одно можно сказать наверняка, они никогда не забудут этот момент и, возможно, даже распространят его за пределы долины. Тем временем тигрица отнесла Джина обратно в нефритовый дворец, и она, несмотря на то, что была раздражена тем, что Джин напился, улыбалась от восторга, поскольку в глубине души она была убеждена, что даже Джин, которого она считала почти идеальным во всех аспектах, наконец понял, что он такой же, как и все остальные, веселится и живет своей жизнью, как нормальный человек. Думая о Джине, тигрица не может не вспомнить, что они делали во время своего пребывания в городе Гунмэнь. Хотя в тот момент они только поцеловались и больше ничего не произошло, тигрица почувствовала, что это был лучший момент в ее жизни. «Это то, что они называют любовью. Это согревает мое сердце», — сказала себе тигрица, когда они наконец добрались до комнаты Джина, прежде чем уложить его на кровать. Тигрица собиралась уйти, когда Джин внезапно схватил ее за руку и притянул к себе. Из-за этого и тигрица, и Джин лежали на кровати, а Джин обнимал тигрицу. «Тепло», — пробормотал во сне Джин, поскольку тигрица сначала была в состоянии шока и пыталась вырваться из объятий Джина. Однако Джин, который во сне обнял большого плюшевого мишку, сжал его своими объятиями сильнее. «Бесполезно», — тигрица, наконец, перестала сопротивляться и просто отдыхала вместе с Джином, уткнувшись головой в его твердую грудь. Похоже, он наконец-то наслаждается жизнью. Вернувшись в белое пространство, бог, наблюдавший за Джином, презрительно улыбнулся, когда позади него неожиданно появился Каули. «Серьезно, почему ты вообще выбрал мой мир в качестве его первого мира? Ты не мог просто выбрать мир этой суки», — пожаловался и выругался Каули, а бог рассмеялся. «Твой мир лучше всего подходит для такого, как он. Если я выберу другой мир, ему может быть не так комфортно, как сейчас», — объяснил бог. «Я понимаю, я пойду, мне придется возобновить игру в Пайшо с Угвием», — сказал Каули, прежде чем исчезнуть, снова оставив бога одного. «От автора. Теперь, когда я об этом думаю, интересно, как было бы здорово, Если бы Угви и дядя Ира встретились и поговорили, от одной только мысли об этом у меня мурашки по коже, и я чертовски уверен, что они могут сделать даже самого злого человека в мире добрым. Когда наступила ночь, все наконец-то уснули, из-за чего Джин пропустил целый день тренировок. Открыв глаза, Джин понял, что вернулся в свою комнату, и лунный свет освещает комнату. Почувствовав что-то теплое на своей груди, Джин посмотрел вниз и увидел спящую тигрицу, обнявшую его. «Я помню, как потерял сознание раньше, она принесла меня сюда». Думая об этом, Джин продолжал смотреть на спящую тигрицу. При этом он вспоминает, когда они впервые встретились. Ее холодное и равнодушное лицо тогда сильно отличалось от лица, которое она делает сейчас. «Она такая милая, что мне хочется поцеловать ее прямо сейчас», — сказал себе Джин, прежде чем попытаться убрать ее руки со своего тела. Однако она не сдвинулась с места, и он боится, что если он принудит ее, это разбудит ее, поэтому он решил оставаться в таком состоянии до тех пор, пока она сама не уберет их или он снова не заснет. Лаская ее голову, Джин заметил, что ее шерсть стала немного мягкой, как только что вымытые шампунем волосы. «Я думал, что ее мех будет немного грубым или жестким. Я не ожидал, что он окажется шелковистым и мягким», — пробормотал Джин себе под нос, закрыл глаза и решив снова поспать. В тот момент, когда Джин закрыл глаза и заснул, глаза тигрицы открылись, они немного светились из-за темноты вокруг. Глядя на спящего Джина, она решила снова заснуть и уткнулась лицом ему в грудь. На следующее утро солнечный свет за окном освещает спящее лицо тигрицы, заставляя ее проснуться, почувствовав жар на лице. Открыв глаза, она поняла, что находится в комнате одна, без присутствия Джина. Он, должно быть, встал первым. «Мне следует уйти отсюда до того, как обезьяна или гадюка увидит, как я выхожу из его комнаты и начнут распускать слухи», — проговаривая про себя. Тигрица сначала застелила кровать, а затем украдкой вышла из комнаты. Затем она вернулась в свою комнату и стала ждать, пока мастер Шифу разбудит их. По этой причине она покинула комнату Джина, поскольку знала, что всем им придется выйти из своих комнат, как только мастер Шифу позовет их на улицу. Что касается Джина, она не знает, куда он пошел, но она не так уж и о нем беспокоится. Возможно, он тренируется на улице, или его позвал мастер Шифу. Кстати о Джине. В настоящее время он совершает пробежку на улице, выполняя утреннюю рутину. Следом за ним бежал По, который, наконец, проснулся рано один, и Джину не нужно было будить его утром. Для него это уже хороший прогресс, поскольку он дисциплинирует себя должным образом. Остался 1 километр, По, двигай своими ногами. Подбадривая По, который тяжело дышал, а его ноги продолжали двигаться, Джин похлопал его по плечу. «Лахав, ладно», — запыхавшись, ответил По. Через несколько минут пробежка наконец закончилась, По и Джин начали пить воду у чистой реки. Глоток, x10. В отличие от Джина, который выпил всего пару глотков, попил безумно, как будто не пил воду целый год. Лежа на земле, По вздохнул с облегчением. «По, пришло время тебе изучить мою технику. Для меня, как твоего учителя, вполне естественно научить тебя кое-чему». Как только Джин закончил предложение, усталость, заметная на лице По, внезапно исчезла и сменилась возбужденным выражением. «Серьезно? Да, вперед!» По подпрыгнул от волнения, а Джин усмехнулся над его реакцией. «Хорошо, смотри внимательно, По. Эту технику я называю Клиффхангер-кун. Я, Клиффхангер-кун, вернулся. Мое присутствие необходимо для того, чтобы вы все остались в подвешенном состоянии». Мувахахаха. Глава 28. Лапа демона. «Я только сегодня начал играть в Skyrim, лол. Надеюсь, это так же хорошо, как говорят другие. Я называю эту технику лапа демона», — сказал Джин, заставляя глаза посветиться от волнения. «Ты готов учиться, По?» Джин гордо поднял голову и спросил. «Да-да», — позаикался, чувствуя, что Джин купается в свете, что еще больше улучшало его имидж в глазах По. «Тогда я твой мастер», — громко заявил Джин, чуть не доведя По до слез. «Мастер, уху», — хнык. По вытер слезы, которые грозили упасть ему на лицо. «Не плачь», — сказал Джин, прежде чем бросить свой носовой платок По, который поймал его и высморкался. Увидев, что попытается вернуть его обратно, Джин тут же отказал ему и сказал: «Ты можешь оставить это себе. Просто прими это как знак того, что ты мой первый ученик». Джин улыбнулся и сказал это, но дело в том, что он видел сопли на носовом платке, он ни за что не заберет его с собой. Спасибо. Попочесал голову, кладя носовой платок в свой маленький карман. Он наверняка выставит его на показ в своей комнате и будет молиться на него каждый день. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты внимательно посмотрел. Понятно. Я не буду повторять это снова. Строго приказал Джин, когда Па широко открыл глаза, убеждаясь, что он уловит все, что Джин ему покажет. Удовлетворенно кивнув головой, Джин принял стойку в стиле казамы, поскольку перед ним стояло большое дерево. Между ним и деревом небольшое расстояние, что позволяет ему быстро сделать шаг вперед, слегка наклоняя верхнюю часть тела вперед. Его левая нога была выдвинута вперед, его правая рука уже отведена назад, и менее чем за секунду его рука размылась и коснулась центра дерева. Бум! Раздается сильный гул, когда все дерево вырывается из почвы и отлетает на несколько метров, столкнувшись еще с несколькими деревьями, прежде чем остановиться. Тем временем Па просто смотрел на это с открытым ртом. По его мнению, эта техника настолько крута, что он наконец-то сможет похвастаться перед своими соотечественниками из долины мира, а также перед своим отцом. «Прежде чем ты это выучишь, я сначала научу тебя своей стойке в стиле казамы, чтобы ты мог выполнить технику лапы демона». Примечание. Лапа демона на самом деле является техникой Джина из серии Тиккин, поэтому, если вам интересно, как она выглядит, вы можете поискать ее в Гугле. Покивнул, серьезно подняв голову, пытаясь подражать позе Джина в стиле казамы. С его стороны были некоторые ошибки в стойке, которые Джин исправил. В течение следующих нескольких часов Па наконец удалось освоить технику, однако были случаи, когда он ломал костяшки пальцев или двигал не той ногой и спотыкался. Однако, несмотря на все эти препятствия, Па продолжал настаивать на овладении этой техникой, а Джин мог только восхищаться его смелостью и решимостью, которых ему не хватало из-за того, что он полагался на свой шаблон. «Может быть, мне следует изучить более сложные техники, с чем даже у самого Джина казамы возникнут проблемы». Думая об этом про себя, Джин знал, что в его нынешней жизни полагаться на свою систему шаблонов неплохо, в конце концов, есть причина, по которой она у него есть, и только идиот может подумать о том, чтобы не использовать ее под предлогом «слишком много полагаюсь». У него есть система, и он будет использовать ее в свое удовольствие. Пока Джин тренировал По, журавль приземлился рядом с ними и увидел, что По измотан, а его костяшки пальцев кровоточат, но в его глазах нет никакой боли, кроме решимости. «Джин, у нас ситуация в деревне растений. На них, как обычно, нападают кучка головорезов», сообщил ему журавль, заставив По, находившегося в сосредоточенном состоянии, взволнованно произнести. «Наконец-то! Пришло время действовать». По поднял кулак в воздух. «Нет, По, ты останешься здесь. Ты измотан и ранен. Оставайся и восстанавливайся». Джин вылил холодную воду на голову По, объясняя, и указал на кровоточащие костяшки пальцев По. «О, это ничего, ха-ха». По заметил костяшки пальцев и быстро попытался спрятать их за спину и шагнуть вперед. Однако когда он это сделал, его лодыжка внезапно согнулась в сторону, из-за чего он споткнулся о землю, а лодыжка опухла. «Уу, это должно быть больно. Похоже, ты остаешься, По». Джин принял решение, к большому унынию По, однако он мог понять Джина, поскольку тот просто заботится о нем, поэтому он кивнул головой и, используя другую ногу, подпрыгнул и направился к лазарету. «Пойдем, журавль». Джин повернул голову к журавлю, и они оба в унисон кивнули головами. «Быстрее, поторопитесь, нам нужно уйти до того, как придут эти мастера». Большой медведь со шрамом на левой стороне глаза сердито приказал, пока койоты сгрудились вокруг деревни, забирая некоторые из их ценностей. «К несчастью для вас, мы уже прибыли». Услышав голос недалеко от них, большой медведь со шрамом и дрожащим телом повернулся и посмотрел на источник. Увидев полный отряд Джина и неистовой шестерки, за исключением По, который находился в лазарете, большой медведь начал дрожать сильнее, толкая некоторых своих подчиненных койотов, пока он принимал решение в уме. «Я возьму все, что смогу. Если мои подчиненные будут их сдерживать, я наверняка смогу сбежать без проблем». Подумав так, большой медведь схватил все сумки, которые смог унести, прежде чем броситься прочь, расталкивая койотов со своего пути. Подняв бровь, Джин усмехнулся про себя. «В моем мире люди боялись медведей, но теперь медведи боятся человека. Ох, как все поменялось. Разберитесь с этими лакеями, я схвачу этого медведя. Отдав приказ, Джин побежал вперед, не отрывая глаз от бегущего медведя. Все лакеи, которые попадались ему на пути, использовались для него как ступеньки для увеличения скорости. Вскоре Джин подобрался к медведю. Сюрприз! Джин усмехнулся, похлопав медведя по плечу, и когда тот, наконец, обратил на него внимание, махнул рукой. Хе-е-е! Понимая, что его судьба обречена, медведь попытался ускорить темп, однако из-за своих размеров Джин всегда его догонял. Когда медведь собирался обосраться, они наткнулись на маленького кролика, который, похоже, выполнял комплекс тренировок. Глаза медведя блестели от волнения, когда он от удивления бросился вперед и попытался схватить кролика. Джин наконец-то осознал план медведя, который решил взять кролика в заложники. Очевидно, ситуация была бы для него неприятной, поэтому он ускорил шаг и попытался остановить медведя. Однако было уже слишком поздно, так как медведь уже собирался схватить кролика, который наконец понял, что у большого медведя по отношению к нему плохие намерения. К большому удивлению медведя и Джина, кролик внезапно быстро отпрыгнул назад. Скорость кролика была настолько быстрой, что изображение превратилось в размытое пятно. Быстрый. Он тоже мастер, подумал про себя Джин. В глубине души он радовался, что кролику удалось избежать хватки медведя. Решив закончить с медведем, прежде чем он сможет причинить ему еще больше неприятностей, Джин схватил медведя за заднюю часть головы и с силой толкнул его, впечатав морду медведя в землю, наконец вырубив его. Тем временем кролик подошел к Джину и взволнованно представился. «Ты, должно быть, воин дракона. Спасибо, что спас меня. Меня зовут Флав. Он ребенок, как он вообще увернулся от медведя раньше? Но я не ожидал, что кролики будут такими быстрыми», — подумал про себя Джин, прежде чем кивнуть головой Флаву. «Пожалуйста, Флав. Кстати, что ты делаешь здесь один, в лесу? Такие дети, как ты, должны быть с другими детьми их возраста. Где твои родители?» — спросил Джин, обматывая веревкой большого медведя. «Я тренируюсь. Я хочу стать мастером кунг-фу, присоединиться к неистовой шестерке и спасать невинных людей», — сказал Флав с невинным, но взволнованным выражением лица. «Что касается моих родителей, хм, у меня нет родителей. Мне сказали, что меня бросили в тот момент, когда я родился», — ответил Флав, почесав голову. «Если бы кто-то его услышал, они бы подумали о нем как о бедном сироте и пожалели его», однако по выражению лица Флава Джин мог бы сказать, что Флав понятия не имеет, какова роль родителей и их важность для ребенка. «Я понимаю. Пойдем со мной, Флав. Я познакомлю тебя со своими друзьями». Джин перекинул большого медведя через плечо под изумленным взглядом Флава, прежде чем протянуть ему руку. «Хорошо», — ответил он. Как только они вернулись в деревню, Джин увидел, что Хаос уже утих и койоты лежат на земле, а некоторые связаны веревками. Джин также видел тигрицу и неистовую шестерку. «Ребята, я вернулся», — поприветствовал их Джин, роняя тело большого медведя на землю. «Ты поймал его, но кто это?» Обезьяна уставился на большого медведя, прежде чем его взгляд метнулся к Флафу, и спросил вслух, в результате чего остальная часть неистовой шестерки тоже заметила Флафа и задала тот же вопрос. «Вот этот маленький приятель, Флав, можно сказать, он как бы помог мне поймать медведя», — сказал Джин, подмигнув Флафу, который нервно, но взволнованно смотрел на неистовую пятерку. «Привет, я Флав». Флав вышел вперед и представился. «Эй, он мне кого-то напоминает», — сказал обезьяна, видимо, о чем-то думая. «По, он напоминает мне По», — ответил Богомол. Глава 29. Второй ученик. «Я не могу поверить, что вы, ребята, говорите мне, что я идиот, только потому, что я сказал, что у Джина нет ци. Что ж, позвольте мне просветить вас. Прежде всего, ци, очевидно, будет разблокировано после достижения определенного процента. Не забывайте, что это фанфик по системе шаблонов. А еще, да, я просмотрел вики-страницу Джина Казамы и знаю, что у него есть ци, но, очевидно, наш главный герой не знает, что ци – это то, что Джин использует, как свою молнию в серии Титкин. Так да, у Джина пока нет ци, да, я сказал пока, потому что он еще не достиг определенного процента, который можно разблокировать. Серьезно, именно по этой причине большинство авторов отказались от своих работ из-за того, что читатели не обращали внимания на свои собственные слова. Да, вы можете судить о работе автора, но делайте это так, чтобы не оскорбить или не задеть его. Отправив несчастного медведя в тюрьму, куда обычно отправляют таких головорезов, как он, Джин и неистовая шестерка собирались вернуться в Нефритовый дворец, когда их начал преследовать кто-то необычный. «Флав, в чем дело?» – спросил Джин маленького зайчика. «Я хочу научиться кунг-фу. Я пойду с вами, ребята», – взволнованно сказал Флав, неся за спиной большой рюкзак. «Что?» – обезьяна был ошеломлен, как и все остальные. «Нет, ты останешься здесь. Кунг-фу не для таких, как ты. Ты еще ребенок, иди домой», – строго сказала тигрица, скрестив руки на груди. Хнык. Как только тигрица закончила говорить, Флав начал всхлипывать, и на его глазах выступили слезы. «Не будь суровой, мой котенок. И что, если ребенок хочет научиться кунг-фу? Позволь ему, кунг-фу было создано для того, чтобы его могли изучать все, а не только для таких особенных людей, как мы. Пойдем с нами, Флав. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости и решимости стать мастером кунг-фу», — вмешался Джин, увидев, что Флав почти на грани срыва. Честно, вытерев слезы, к Флаву вернулось волнение. «Да, теперь твоя первая тренировка, не отставать от нас. Если ты не сможешь сделать такую простую вещь, то ты не имеешь права обучаться у меня», — заявил Джин, а Флав быстро кивнул головой. Увидев это, Джин и остальные наконец продолжили свое путешествие, сопровождаемые маленьким кроликом, который, кажется, обладает неиссякаемой выносливостью. «У него огромная выносливость для ребенка. Я хвалю его за это», — сказала гадюка, оглядываясь на Флаффа, который смотрел на все с изумлением, как будто он впервые видел это место за пределами своей деревни. «Ну, кролики издавна известны своей невероятной выносливостью. Как вы думаете, они продолжают размножаться? Насколько я помню, у кроликов самое большое поголовье во всем Китае», — сказал Богомол, сообщая им о своих знаниях. Пока они были заняты разговором друг с другом, Джин и тигрица шли бок о бок, пока она о чем-то шепталась с Джином. «Ты в этом уверен? Разве мастер Шифу не накажет тебя за это?» — обеспокоенно прошептала она. «Я рад, что ты волнуешься обо мне, но тебе не о чем беспокоиться. Я уверен, что мастер Шифу не будет возражать. В конце концов, чем больше будет мастеров кунг-фу, тем лучше». Джин пожал плечами и ответил. После этого тигрица затихла и больше не разговаривала до конца пути. Тем не менее, она все еще продолжала идти с Джином бок о бок. Сначала по, а теперь он, Джин, собирать учеников. Это не то же самое, что собирать цветы во дворе наугад. Это требует времени, и ты должен убедиться, что у них обоих есть талант и стремление учиться, а самое главное – доброе сердце. «Я не хочу, чтобы с тобой случилась история Тайлунга». Отчитавшись мастеру Шифу о своем новом ученике, Джин не ожидал, что он будет читать ему лекции и получать советы. «Не волнуйтесь, мастер. Флав отвечал всем требованиям, которые вы только что упомянули. Осталось только определить его талант. Однако я уверен, что не талант определяет, имеет ли кто-то право изучать кунг-фу, верно?» — ответил Джин. «Хорошо. И да, талант – это лишь часть требования, но не обязательная мера. Самым важным фактором является решимость и доброе сердце. Поскольку ты счел его достойным, для меня вполне естественно не мешать тебе принять решение», — сказал ему мастер Шифу, прежде чем вернуться к медитации. После того, как Джин ушел, он вернулся в тренировочный зал, где встретил Богомола и обезьяну, у которых был небольшой спарринг. «Хех, все так же медленно, как всегда, обезьяна. Какой смысл в большой силе и гибкости, если ты не можешь ударить противника?» — издевался Богомол, уклоняясь от всех ударов обезьяны, а иногда даже лежа на земле, еще больше оскорбляя эго обезьяны. «Ну, ты все еще такой же маленький, как и прежде. Какой смысл в твоей огромной скорости, если ты не сможешь дотянуться до меня, застряв на земле?» — обезьяна выстрелил в ответ. «Жалко тебя, у меня уже иммунитет к такого рода оскорблениям. У вас есть еще идеи?» Богомол усмехнулся и продолжил издеваться. Как раз в тот момент, когда обезьяна думал о том, что он мог бы использовать, чтобы ответить ему, Джин решил вмешаться, прежде чем обезьяна и Богомол решились покалечить друг друга, если они переборщат с оскорблениями. «Ладно, вы оба прекратите. Как насчет того, чтобы сразиться со мной в следующий раз? Давно я не дрался серьезно». Джин усмехнулся, насмехаясь над ними, но бросая им вызов жестом руки. «Подойдите и одолейте меня». Взглянув друг на друга, обезьяна и богомол поговорили глазами, прежде чем прийти к решению. «Я покажу тебе, что в мире кунг-фу победитель определяет скорость», — уверенно сказал богомол. «От автора. Угадайте, откуда я взял эту цитату? Я аж воспылал», — взволнованно сказал обезьяна, принимая свою обезьянью стойку. Увидев, что они готовы, Джин достал из кармана монету и сказал: «Как только она приземлится на землю, начнется битва, понятно?» Увидев, как они кивнули, Джин подбросил монету в воздух и быстро принял свою стойку в стиле казамы. Все взгляды были прикованы к подброшенной монете, которая медленно теряла свою скорость в воздухе и начала падать на землю под действием силы тяжести. Бдзынь. В тот момент, когда монета упала на землю, богомол начал двигаться первым, поскольку он самый быстрый среди них. У-у-у. Нацеливаясь на жизненно важные органы Джина, богомол намеревался одолеть Джина, ударив его по нервам, заставив его потерять контроль над своими конечностями. Ха! Победно улыбаясь, богомол подумал, что наконец-то достал Джина, когда вдруг увидел, как Джин отступил в сторону, позволяя ему пройти мимо себя. Поскольку богомол находился в воздухе, он не мог изменить свою позицию, поэтому в тот момент, когда он увидел направляющийся к нему удар Джина, он понял, что с ним покончено. «Не волнуйся, богомол, я помогу». Как раз вовремя прибыл обезьяна, чтобы перехватить богомола, когда обезьяна проскользил по земле и использовал свой хвост, чтобы обхватить бьющую ногу Джина. Увидев, что нога, которая должна была его ударить, остановилась, богомол вздохнул с облегчением и благополучно приземлился на землю. Он не ожидал, что Джин отреагирует так быстро. Тем временем Джин заметил, как богомол избежал удара благодаря обезьяне, поэтому он решил сначала одолеть обезьяну. Опустив ногу обратно на землю, обезьяну заставили убрать хвост, что дало Джину достаточно времени, чтобы нанести сокрушительный удар обезьяне в живот. О, нет, обезьяна знал, что ему уже слишком поздно реагировать, и даже если бы он это сделал, его скорость не настолько быстра, чтобы он мог уклониться от удара Джина. Поэтому ему оставалось только скрестить руки и надеяться на лучшее для него. Бум. К сожалению, объединенная сила и техника Джина сделали его удар в 10 раз сильнее, чем его полная сила. Итак, обезьяна был фактически отброшен и столкнулся со стеной. Обезьяна. Богомол обеспокоенно попытался броситься к обезьяне, чтобы проверить его, однако позволил бы Джин ему это сделать. Это бой, а в бою не поворачиваешься спиной к врагам. Топот по земле, аналогичный тому, который использовала тигрица. Топот Джина вызывает огромную воздушную волну на земле, из-за которой богомол теряет скорость, а также равновесие. Ох, немного отброшенный, богомол, к счастью, сумел выдержать последствия топота. Однако Джин не из тех, кто дает своим врагам время передохнуть, поэтому в тот момент, когда он вызвал эту волну, его тело уже двигалось и приблизилось к богомолу. Не имея времени защищаться, удар Джина быстро попал в маленькое тело богомола. Богомол может быть самым быстрым в неистовой пятерке, однако из-за этого его выносливость слабее, чем у других. Бам! Конечно, это всего лишь спарринг, поэтому Джин немного уменьшил свою силу, чтобы случайно не убить богомола, однако, несмотря на то, что атакующий богомола Джин немного сдерживался, тот все еще был уязвим для его удара, поэтому его отбросило с кровью, льющейся из его губ. Дерьмо! Осознав, что он натворил, Джин немедленно помчался к богомолу, чтобы проверить его. К счастью, его жизненные показатели в порядке, и он просто без сознания. «Фух, ты заставил меня побеспокоиться на секунду». Джин вытер пот, образовавшийся от драки и нервозности. «Ха-ха-ха». Внезапно сзади появился обезьяна с посохом Бо в руке. Удивленный внезапным появлением обезьяны, Джин не успел среагировать и смог защититься только предплечьями. Бам! Заскользив по земле, предплечья Джина покраснели от силы. «Блин, он бьет как чертов танк из L4D», — сказал Джин про себя, встряхивая руками, чтобы заглушить боль. Приземлившись на землю, обезьяна теперь был серьезен, держа свой посох Бо позади себя и немного присев на корточки. Похоже, он теперь серьезен. Интересно, насколько он силен на самом деле? В фильмах не так уж много показали неистовую пятерку и их истинные сильные стороны. Пока он думал про себя, обезьяна решил нанести удар первым. Обезьяна бросил в Джина свой посох Бо, Джин откинул спину назад, заставив посох Бо пролететь мимо него, когда обезьяна внезапно подпрыгнул и приблизился к посоху Бо. Наконец, взяв свой посох Бо, обезьяна быстро закрутил его вокруг своего тела, все еще находясь в воздухе, прежде чем швырнуть его в сторону Джина, который все еще сгибал спину. Ебать! Быстро придя в себя, Джин попытался перехватить предстоящий удар обезьяны, когда богомол неожиданно подошел к нему сзади и задел нервы на его левой ноге, прежде чем броситься сдерживать удар другой. «Сделай это, обезьяна!» — крикнул богомол. «Техника обезьяны! Вихревой удар!» Выкрикивая название техники, обезьяна направил свой посох Бо на Джина. Глядя на это в шоке, тело Джина внезапно испустило легкие искры красной молнии, прежде чем... Бум! Глава 30. Открытие ЦИ. «Кажется, я только что слышала что-то из тренировочного зала». Быстро проскользнула гадюка, за ней последовали тигрица и журавль. Подойдя к входу, они увидели мастера Шифу, заглядывающего внутрь, держащего руки за спиной. «Мастер!» Они почтительно склонили головы, увидев его. «Это невероятно!» Джин раскрыл свою ЦИ в бою. Пробормотал мастер Шифу, в шоке наблюдая за происходящим в тренировочном зале. Было любопытно, и все трое тоже заглянули внутрь, и то, что они увидели, их шокировало. Джин стоял один посреди тренировочного зала, повсюду вокруг него были видны обожженные следы, в то время как обезьяна и богомол лежали на земле с ожогами на своих телах, их тела также непроизвольно тряслись из-за поражения электрическим током. «Что здесь случилось?» – спрашивает тигрица, пока остальные были загипнотизированы красными дугами молний, которые продолжали искриться вокруг Джина. Услышав ее, Джин, который немного отключился, повернул к ней голову и заметил, что она не одна. «Яух!» Пытаясь оправдаться, Джин, кажется, не находит ничего правдоподобного. «Ты открыл ЦИ, Джин. То, на что мне потребовались десятилетия, чтобы разблокировать это, и я еще даже не освоил это», — взволнованно сказал мастер Шифу. «Хм, мастер, что такое ЦИ?» — спросила тигрица с ноткой зависти в голосе. «Разбудите этих двоих и следуйте за мной. Особенно ты, Джин», — сказал мастер Шифу, указывая тростью на потерявших сознание богомола и обезьяну перед уходом. Джин покачал головой, чтобы избавиться от ошеломления, прежде чем продолжить следовать за мастером Шифу вместе с тигрицей, в то время как журавли и гадюка пытались разбудить обезьяну и богомола. В коридоре нефритового дворца, где раньше находился свиток дракона, мастер Шифу, похоже, что-то искал среди аккуратно уложенных свитков. Ци, схватив еще один свиток, лицо мастера Шифу просияло, как будто он нашел то, что искал. «Вот, ци – это энергия, которая течет через все живое. Он присутствует в организме каждого, но лишь немногие могут ее использовать. Пока что я знаю только мастера Угвея и себя, способных ее использовать. А теперь третий – это ты, Джин», – сказал мастер Шифу, передавая свиток Джину. Сняв крышку, Джин вынул свиток из скорлупы и начал его раскрывать. В свитке записаны методы, руководство и его долгая история. В свитке записаны только две техники – отдавать и использовать. Отдавать – это техника передачи своей ци другим, исцеляя их и даруя им жизнь, а использовать – это техника, которая позволяет использовать свою ци для выполнения нескольких задач. Однако ни одна из этих вещей не записана в свитке. Примечание. Во время битвы Угвея и Кая я заметил, что Угвей может писать что-то в воздухе, используя свою трость, и написанное своим цветом было похоже на ци. Итак, я предположил, что ци можно использовать не только для лечения, но и для других целей, таких как полет, увеличение силы и многое другое. «Возможно, вам стоит позвать посюда», — сказал Джин после того, как закончил читать свиток. «Почему?» — спросила гадюка. Затем Джин начал показывать им свиток, на котором изображены 11 панд, рассказывающих мастеру Угвею о ци. «Очаровательно! Я не ожидал, что представители рода побыли мастерами ци», — восхищенно произнес мастер Шифу. «Может быть, он сможет использовать ци?» Обезьяна, который только что очнулся, услышал их разговор и спросил. «Нет, я так не думаю, хотя он имеет право об этом знать», — сказал Джин, прежде чем передать свиток гадюке. «Отдайте это По», — сказал Джин, прежде чем уйти. «Куда ты идешь?» — спросила тигрица, догоняя его. «Я буду тренировать свою ци. Поскольку мне удалось ее пробудить, возможно, я смогу ее тренировать и манипулировать ею в определенной степени», — ответил Джин. «Я пойду с тобой, я тоже хочу изучить ци», — сказала тигрица с решимостью в глазах. Она только сегодня открыла для себя ци, видя, что только мастер Шифу, мастер Угвири Джин способны использовать ее, она захотела стать четвертой. «Ну, можешь попробовать. Однако не расстраивайтесь, если ты не сможешь ее использовать». В течение следующих нескольких дней Джин начал тренировать свою ци, что немного странно и необычно, поскольку его ци принимает форму молнии вместо обычной энергии желтого цвета. Джин не знает причины этого, но он просто обвинил в этом дьявольскую родословную Джина, и теперь он уверен, что Джин определенно является дьяволом в выборе персонажей Тиккин. Между тем, тренировки тигрицы не принесли никаких результатов, поскольку, что бы она ни делала, похоже, ей трудно хотя бы почувствовать ее в своем теле. Она тренировалась с техникой выполнения набора движений, а затем заканчивала поднятием обеих ладоней вперед. Однако, несмотря на то, что все было сделано идеально, ничего не происходило до тех пор, пока однажды тигрица не тренировалась как обычно, и когда она закончила набор движений, на ее лапах появилась маленькая желтая искорка, которая вскоре мгновенно угасла. Однако все это было уловлено глазами тигрицы, которая взволнованно побежала искать Джина, чтобы рассказать ему об этом. Однако, когда она достигла обычного места Джина, она не обнаружила никаких следов его присутствия, хотя ее острый нос мог учуять его следы, поэтому она последовала за его запахом, пока тот не привел ее к водопадам. Она внезапно остановилась в шоке, когда ее лицо залилось румянцем, когда она увидела, как Джин принимает ванну у реки, ничего не надев на свое тело. Всплеск. Вымыв волосы, Джин откинул их на затылок как раз вовремя, чтобы увидеть, как тигрица в шоке смотрит на него с покрасневшим лицом. «Тигрица? О, я понял». Увидев покрасневшее лицо тигрицы, Джин сначала растерялся, прежде чем понял, почему она краснеет. С озорной ухмылкой Джин плеснул водой в сторону тигрицы, омыв все ее тело. «Упс, похоже, ты мокрая, как насчет того, чтобы присоединиться ко мне?» Все еще сохраняя озорную ухмылку, Джин медленно приблизился к тигрице, все еще оставаясь под водой.